Александр Авгур. Аудиокниги. Александр Авгур. Страшные истории на ночь. Сборник микрорассказов. Похороны. Евгения пригласили на похороны. Отказаться он не мог, так как семья Пироговых, которая его позвала на не самое веселое мероприятие, многое сделала для того, чтобы Евгений смог купить дом в закрытом элитном поселке Светлый. И, между прочим, Пироговы ни копейки не взяли за услугу. Евгений приехал к Пироговым в 12 дня. Как и обещал, в доме покойника собрался весь свет поселка Светлый. Музыканты, телеведущие, бизнесмены и политики. Евгений чувствовал себя не в своей тарелке, но каким-то чудом быстро влился в элитарное общество, вспоминающее прекрасного человека Алексея Пирогова, лежащего в гробу в центре роскошного зала. Евгению хотелось побыстрее улизнуть, и он даже обрадовался, когда один из присутствующих сообщил: «Ну все, друзья, прощаемся с покойным». Но на лице Евгения появилось недоумение, когда покойника начали раздевать. А после того, как мертвец в гробу оказался совсем голым, люди начали подходить к телу и откусывать куски от окоченевшего трупа. «Что здесь творится?» — в ужасе завопил Евгений, и десятки глаз присутствующих уставились на него. «Сохранение популяции великих людей нашего поселка», — ответил пригласивший его Пирогов. «Новеньких мы принимаем в свои ряды лишь после того, как кто-то из наших готовится умереть». «А не проще просто хоронить?» — спросил скованный страхом Евгений. «Мы никого не отпускаем из поселка», — злобно усмехнулся Пирогов. — «Даже после смерти. Не веришь?» «Верю», — простонал Евгений, подошел к обнаженному трупу, лежащему в гробу, и откусил маленький жесткий холодный кусочек. Кросуа. «Меня зовут Кросуа. Рядом со мной спят трое моих знакомых: Майкл, Сергей и Айенна. Майкл любит шутить по поводу названия станции, где мы находимся. «Только вы русские», — говорит он, — «могли назвать станцию на Марсе «Щит». Просто когда у нас в Америке в выпусках новостей говорят «щит», каждый болван намеревается добавить «fucking». Светловолосый Сергей, который, как и Майкл, работает инженером, обожает экспедиции на новейшем марсоходе «Спирит». Из каждой такой вылазки он привозит дурацкие камни, которыми восхищается целый вечер. Айанна – депрессивная индианка, врач, которая всем недовольна, и я часто вижу, как она посматривает на Майкла, как мне кажется, с явным сексуальным интересом. А я – Кросуа. Я не человек, я другая форма жизни, за которой охотится марсианская экспедиция, и которую случайно разбудил Сергей в одной из своих вылазок. Он не заметил меня, и я с легкостью проследил за ним и жил инкогнито на базе землян ради интереса, по исчислению людей, 2 недели. И вот сейчас, пока трое моих знакомых мирно спят, я разорву их плоть и выпотрошу человеческие внутренности просто ради интереса. Мне не жалко моих новых знакомых. Все потому, что 2 дня назад пришло сообщение, что еще 8 землян прибывают на Марс. Интересно, они тоже меня не заметят? Подарок любимому. Есения шла по улице. Летнее солнце щекотало ее веснушки. Девушка улыбалась. Прохожие улыбались в ответ этой молодой красавице. Есения несла объемную, но легкую сумку. В ней лежал подарок любимому. «Я уверена, ему мой сюрприз очень понравится», — думала она. Через 5 минут девушка уже подошла к своему дому. Встретив знакомого старичка, она приветливо улыбнулась и спросила: «Как у вас дела, дядь Сережа?» «Все нормально, Есения. Смотрю, ты хорошеешь с каждым днем», — ответил старичок. «Можете помочь, моя хорошая? Сумка, поди, тяжелая». «Ой, спасибо, дядь Сереж. Нет, совсем не тяжелая. Там небольшой подарок для моего любимого». Девушка зашла в свою квартиру и закрыла дверь на ключ. «Любимый, где ты?» – громко спросила она, заходя в зал. Перед ней стояло существо, внешне похожее на человека, но с копытами и козьей головой, увенчанной большими рогами. Сомнений не было. Перед Есенией стоял сам сатана во плоти. «Любимый!» — обратилась к нему девушка. «Я принесла тебе подарок». Она достала из сумки пакет, а уже из пакета отрубленную голову, заляпанную кровью, и кинула ее в ноги сатане. «Вот, любимый, как ты и просил. Голова близкого мне человека, моей сестры». Фотограф. Илья Прухин очень любил фотографии и всегда мечтал стать профессиональным фотографом. Он восхищался всеми любимым в светском обществе Михаилом Леро и его гениальными работами. Леро был великим фотографом, и им восторгались звезды российской эстрады и правительственные чиновники. Илья один раз видел во сне, как в огромном зале проходила выставка с громким названием «Михаил Леро и Илья Прухин. Мастера фотоаппарата». Но, проснувшись, он понял, что это всего лишь ночное видение. Красивый сон разорвала жестокая реальность, но именно эта ночная мечта и дала решимости начать свою карьеру. Но все что-то не клеилось. И тут удача. Он прочел в газете о курсах «Фотограф за неделю». В статье говорилось, что в течение 7 дней участник курсов получит отличные навыки, которые не хуже, чем у профи. Илью Прухина это вначале озадачило, но потом восхитило. И он был преисполнен решительностью. Но когда время подошло идти в место сборов, он вдруг испугался. «А что, если я не смогу? Что, если я не сумею?» — задавал себе вопрос мужчина, но так и не находил ответа. Как говорится, и хочется, и колется. Но все же он решился и в понедельник пошел прямиком по адресу из статьи. По дороге в его фантазиях окружающие уже скандировали: «О, это Илья Прухин, лучший фотограф нашего города!» Мужчина рассеянно улыбался и не заметил, как случайно наступил на ногу маленького мальчика, который заплакал от боли, но больше от испуга. «Мам!» — Рыдал мальчик, убегая прочь от Ильи. Он бежал, и его маленькие ножки в ботиночках семенили по пыльному асфальту. И случайно наступили на что-то скользкое, и он упал, ушиб коленку и завопил еще сильнее. К нему подбежала женщина и начала успокаивать. Ее большая сумка с продуктами свалилась, и из нее выкатились апельсины, один из которых покатился по тротуару и сбил пустую стеклянную бутылку, из которой совсем недавно было выпито пиво. Илья Прухин уже практически подошел к искомому зданию, когда катившаяся бутылка попала на проезжую часть прямо под колесо проезжавшего автомобиля. Она лопнула, и один из маленьких осколков отлетел и попал в глаз идущего мимо Григория. Уже сидеющий Григорий резко сморщился и закричал от боли. Пошатнулся и, ища опоры, правой рукой случайно толкнул рядом стоящего мужчину, витавшего в облаках, и резко упавшего с ним прямо на асфальт. Это был Прухин. Он встал и попятился в сторону. Голова раскалывалась, и он совсем не заметил, как вышел на проезжую часть и мгновенно был сбит машиной. Тело Ильи пролетело около 2 метра и распласталось на асфальте. Из автомобиля пулей вылетел насмерть перепуганный водитель и подбежал к умирающему человеку, которого он только что сбил. Он склонился над Прухиным, который в последнюю секунду своей жизни увидел своего убийцу. Михаила Леро. Бабушки у подъезда. Осень выдалась теплой. Благодать для 3 сидящих на лавочке у подъезда бабушек. «Вон, смотри, Сережка идет из соседнего дома», сказала Фёкла Ивановна, указывая пальцем на прохожего. «Весь грязный». «Наркоман, что ли?» спросила Марина Герасимовна. «Не, алкашня», выпалила сгоряча Таисия Макаровна. «Я ему давеча под дверь насрала», ухмыльнулась Фёкла Ивановна, и бабушки захохотали. «Правильно, правильно, так ему и надо», сказала Маргарита Герасимовна и добавила. «А я Ленке из 1-го подъезда, ну той проститутки, что в короткой юбке ходит, дверь своей мочой облила». Бабушки одобрительно загоготали. «А помните, Павел Павлович, 17-й квартиры? Спросила Таисия Макаровна и замолчала. «Ну, чего?» Наперебой начали подружки. «Чего? Договаривай, давай». «Я его это...» продолжила Таисия Макаровна. «Отравила. Яд в самогонку налила и дала». «А я думаю, чего в подъезде воняет?» сказал Фёкла Ивановна и хохотнула. -1. Весело взвизгнула Марина Герасимовна. «Кто ж кроме нас дом от всяких блядей очистит?» добавила Таисия Макаровна. «Вот бы все в нашей стране были такими сознательными», сказал Фёкла Ивановна. «Давно бы уже при коммунизме жили бы». «Да», протянула Маргарита Герасимовна, и 3 санитара леса перешли к обсуждению политики. Крик во сне. Миша кричал во сне. Ему явились образы будущего. Он держал прямую связь с космосом, и вселенская энергия проецировала в его голове яркие и страшные картинки. Он видел кончину своих родителей, уход из жизни сестры, боль и страдания близких ему людей. И самое страшное, он видел свою смерть. Миша не просто кричал, он орал во все горло, что есть мочи, изо всех сил, до тех пор, пока мама и папа его не разбудили. Миша потерял последнюю ниточку с вселенной. «Опять эти колики не дают спать моему малышу», — сказала мама. «Успокойся, сынок, мы рядом», — погладив нежно по лицу, добавил папа. Миша было 3 месяца, Миша все забыл. Миша улыбался. папа. «Пап, а во что мы будем играть?» – спросил мальчик. «Не знаю, я немного устал, да и время позднее», – ответил растерянно мужчина. «А давай поиграем в войнушку?» – спросил мальчик. «Слушай, а может ты поиграешь где-нибудь в другом месте?» – ответил мужчина. «Никуда я не пойду», – обиделся мальчик и спросил. «Пап, а почему ты такой бледный?» «Я? Ну, немного не ожидал тебя увидеть», – ответил мужчина. «Почему?» – злобно спросил мальчик. «Просто мой сын умер 2 года назад», – ответил мужчина и, вытерев холодный пот со лба, закричал. На живца. Павел выслеживал маньяка. В его городе участились похищения детей. Полиция сбилась с ног, и за дело по поимке убийцы взялись обычные люди и дружинники. Павел был одним из тех, кому не давали покоя выпуски новостей с рыдающими матерями, вырезки из газет с маленькими, мертвыми и обезображенными тельцами. Он хотел поймать человека, совершавшего эти зверства, и предать правосудию. Но перед этим врезать ему по лицу, переломать пальцы, повалить и бить ногами до тех пор... Хотя нет. Говорил чуть слышно мужчина, стоя дома перед зеркалом по вечерам. «Я оставлю тебя в живых. Я же не такое животное, как ты». Павел каждый день в течение 2 месяцев проводил несколько часов, сидя на лавочках, перед шумными от веселья детскими площадками. Всегда разными. Он надеялся, что однажды заметит маньяка и поймает его на живца. И ему повезло. В один из дней, когда он уже собирался уходить, взгляд Павла упал на подозрительного мужчину, гуляющего возле детской площадки. Подозрительный тип ходил из стороны в сторону и кого-то высматривал. Потом остановился около маленького мальчика и о чем-то начал с ним разговаривать. Павел выжидал. Если он нападет сейчас, то ничего не сможет доказать. Подозрительный тип достал из кармана маленькую игрушечную машинку и протянул ее мальчику. Ребенок улыбнулся, взял за руку незнакомца. И они направились в сторону строящихся домов. Павел встал с скамейки и спокойно, будто по своим скучным делам, пошел за ними. Слежка продолжалась около 30 минут. Подозрительный тип и мальчик о чем-то весело беседовали. Ребенок звонко смеялся. «Так, так, тварь», — подумал Павел, — «вот ты и попался на живца». Парочка спустилась в подвал недостроенного дома, и охотник на маньяка, подождав 5 минут, спустился за ними. В подвале было темно и влажно. Строительная пыль залетала в нос, пахло краской и цементом. По подвалу разносились смешки. «На живца!» – протяжно сказал кто-то. «Поймали на живца!» И снова смешки. В подвале зажегся свет. Павел увидел улыбающегося мальчика, дотрагивающегося пальцем до выключателя на стене. Подозрительного типа не было рядом. «Ну что, папа, пора кушать?» — спросил малец, рот которого увеличивался и превращался в большую зубастую пасть. «Пора, сынок!» Ответил кто-то за спиной Павла, который повернулся и в ужасе увидел высокий мохнатый шар с 1000 зубов. 2 шарообразных монстра раскусили Павла напополам и разжевали его плоть и кости за 2 секунды. А потом, вновь принимая облик людей, кто-то из них звериным голосом сказал: «Завтра еще кого-нибудь поймаем на живца!» Ха-ха-ха-ха-ха. «Витя, уйди!» Виктор лежал на диване. «Витя, уйди!» Услышал мужчина знакомый женский голос в полудреме. Встал и осмотрел комнату. «Никого!» «Витя, уйди, я прошу тебя!» Все тот же женский голос не унимался. «Никуда я не пойду! Я здесь живу!» Злобно буркнул Виктор и вышел из комнаты, чтобы посмотреть квартиру. «Никого!» Мужчина вернулся на диван, зевнул и попытался уснуть. «Виктор, мы просим тебя уйти!» Громким басом закричал кто-то другой. Мужчина вновь осмотрел квартиру. «Никого!» «Вот именно на этом диване он и умер!» Запричитал женский голос. «Прямо во сне! И теперь его дух не дает нам покоя!» «Опять этих экстрасенсов жена вызвала!» Пробурчал Виктор и продолжил. «Это моя квартира! И даже после смерти меня хрен кто выгонит!» Виктор прилег на диван и решил больше не вставать. Ксерокопии. 56-летний сторож Валентин Петрович очень любил свою работу. А что ее не любить? Это не торговый центр или ночной клуб охранять. Тут работка не пыльная, двухэтажное здание с маленькими уютными офисами. Зарплата отличная, неплохое подспорье к пенсии. График с 8 вечера до 8 утра. Ночь через 2. Благодать. Всегда тишина и спокойствие. В каморке охраны телевизор и мониторы, где просматриваются все офисы. Хочешь спи, хочешь кино смотри, хочешь гуляй. «Я ночной директор, ёлы-палы!» Любил со смехом говаривать своим знакомым Валентин Петрович. «Я самый настоящий некоронованный царь, её квакарёк!» В одну из ночей сонный сторож заметил на мониторе в офисе номер 66 какое-то движение. Нет, это был не человек, а какая-то маленькая тень, возможно, животное. «Кошка, что ли, етить-колотить?» — спросил сам у себя Валентин Петрович. «Как она сюда и попала?» Он взял связку ключей и поднялся на второй этаж. Включил в офисе свет, осмотрелся. Никаких кошек не было. «Показалось, ядрен батон!» «Хм!» — усмехнулся Валентин Петрович. «Кошаки уже мерещатся, ёкарный бабай!» И тут на глаза попалась здоровая махина. Ксерокс с черно-белой печатью. «Сейчас я вам жопу отксерю, етить-мандрить!» Весело гоготнул Валентин Петрович и включил аппарат. «А потом любуйтесь, ёлки-палки-моталки!» Вначале он отксерокопировал по нескольку раз руки. Потом лапы ног с рваными носками. После свое небритое лицо с разными скорченными рожицами. И в итоге то, ради чего это все начиналось. «А вот вам и жоп моя, болтай-болдай!» Сторожу все это хулиганство уже надоело. Ксерокопии его частей тела набралась целая кипа. Он утрамбовал ее в урну для бумаг, опасаясь, что листы найдут, и ненароком на него кто-то пожалуется. Вернувшись в сторожку, он посмотрел в мониторе на офис номер 66. «Что это опять там за тень, ёшки-матрёшки? Я ж только что там был! Псиный пенис! Там же ничего не было!» Злой Валентин Петрович вернулся в офис. Включил свет. Никого. Уходя, сторож бросил косой взгляд на пустую урну для бумаг. «Кто спиздил?» Заорал Валентин Петрович. «Где мои гребаные ксерокопии?» Ему никто не ответил. В уютном офисе царила тишина. «Ах ты, сукин сын!» Заорал он невидимому похитителю. «Отдай мои телеса, драный потрох!» В ответ под угловым столом что-то зашуршало. «Сейчас я тебе люлей навешу, гулькин хрен!» Испуганно начал угрожать сторож. Из-за стола поднялось невиданное существо, собранное из тонких, черно-белых листов. Это странное уродливое месиво из смешных рож, лап с рваными носками, рук и жопой вместо лица, болтаясь, подходило к своему создателю. «Чур меня, сучье отродье!» — завопил Валентин Петрович в тот момент, когда существо резануло одной из своих конечностей по лицу сторожа, из щеки которого потекла кровь. «Ты же бумага, юлец-огурец, ты же!» Монстр вновь резанул острой бумажной конечностью по шее сторожа, и тот, хрипя, свалился на пол, заливая все кровью. А черно-белое существо разлетелось листопадом копий, покрывая собой оригинал. Ксерокс включился и выплюнул изображение чего-то темного, похожего на тень в мониторе сторожки. Тень улыбалась. Самое лучшее путешествие. «Это было самое лучшее путешествие в моей жизни», — подумал Петр Степанович и прилег на белую кровать, от которой исходил странный запах, не смущающий мужчину. За последнюю неделю он посетил много замечательных мест. Петр Степанович прогулялся на Елисейских полях в Париже, его пропустили в Букингемский дворец в Лондоне, а специально нанятые люди доставили его на озеро Байкал. Всю жизнь он только и мог что мечтать о путешествиях, покупая журналы и книги с красивыми фото. И вот теперь все стало реальностью. Петр Степанович слегка присел на кровати, от которой пахло то ли хлоркой, то ли белизной, потом вновь прилег и почесал забинтованную голову. У них после трепанации черепа не поймешь, что в башке творится, — сказал медбрат реанимации своей сменщице и отхлебнул из пачки сок, который родственники Петра Степановича принесли больному. В очереди. Наташа спала и видела странный сон, будто она стояла в длинной очереди. «Зачем стоим?» — спросила Наташа. «Кто зачем?» — ответил мужчина в шляпе. «Я, например, за деревом. Ну, то есть я стою в очереди». Мужчина в шляпе ухмыльнулся. «А стою я, чтобы получить дерево». «А зачем мне дерево?» — спросила сама у себя Наташа. «Вам, может, оно и не нужно», — ответила толстая женщина с тремя подбородками. «Вы стоите за тем, что вам необходимо». «А что мне необходимо?» — спросила Наташа. «Ну, почем мне знать», — улыбнулась трехподбородая. «Мне, например, нужен кирпич. Вот я и за кирпичом стою». «Так что же мне нужно?» — не могла понять Наташа. «Руль», — послышалось вдалеке. «Что?» «Руль», — ответили ей ближе. «Что руль?» — повысила голос Наташа. «Руль! Держи руль!» — заорал знакомый голос, и она проснулась за рулем машины за секунду до столкновения с грузовиком. Шляпа в кролике. На дне рождения было много народу. Все веселились, как могли. Взрослые пили пиво и смеялись во дворе под лучами летнего солнца. А дети в просторном зале дома смотрели магическое представление. «Этому трюку меня научил монах с горы Буру», — сказал фокусник и достал из шляпы кролика. Потом второго и третьего. Дети были в восторге и громко захлопали в ладоши. Громче всех 6-летняя Маша, а толстый мальчик Петя с усмешкой сказал: «Фигня! У шляп двойное дно!» Фокусник показал шляпу всем присутствующим, чтобы они убедились, что она обычная и никакого двойного дна у нее нет. «Что мне еще достать из шляпы?» – спросил фокусник. «Куклу!» – закричала 6-летняя Маша. И через мгновение из шляпы появилась красивая кукла, и фокусник подарил ее девочке. «Фигня!» – не унимался толстый Петя. «Они сговорились!» «Ну, тогда я достану из шляпы то, что вас точно поразит!» Фокусник улыбнулся и достал из шляпы детскую голову. Все удивились, но когда увидели, как из безголовой шеи Пети хлестала кровь, дети начали в ужасе кричать. Сильнее всех Маша. Пирожки с капслоком. Марат тяжело дышал. Он бежал по окраине ночного города из последних сил. Ноги ломило от болевших, забитых мышц, но мужчина просто не мог остановиться. В звездном небе бесновались кровожадные крылатые твари, пытавшиеся настигнуть Марата. «Я слишком молод, чтобы сдохнуть!» – прокричал существо Марат. Яркие звезды на небе мешались со светом красных глаз существ, дьявольская светомузыка. «Я не хочу умирать, простите меня!» — вопил Марат здесь и сейчас. Но еще неделю назад он бы не поверил в существование сверхъестественного, хотя его хобби непосредственно было связано со смертью. Днем Марат работал в офисе провинциальной компании по продажам, а ночью был скрытым администратором группы в одной из соцсетей с названием «Pack a Kid a Boy». Дословный перевод – полная чушь, но весь смысл лежал в русском произношении «Pack a Kid a Boy». На аватарке группы был изображен улыбающийся мужчина с окровавленным гарпуном, а в сведениях в сообществе красовалось: «Этот мир не понимает тебя, значит, кто-то должен погибнуть». Марат находил в группе неокрепших по мозгам подростков, обрабатывал их и толкал на путь самоубийства. А в конце каждой недели за нового суицидника ему на карточку капала солидная сумма денег. Он не знал, кто его спонсор, но его это не волновало. И вот, сейчас, откашливаясь, с пересохшим горлом, он стоял на крыше старой высокой водонапорной башни, а вокруг него бесновались мерзкие крылатые монстры с горящими, словно угольки, глазами и пытались укусить. «Хрен вам, понятно, сучье отродье!» — кричал Марат. «Вам меня живым не взять! Ха, я не убивал вас, я просто немного подталкивал. Разве я заслуживаю?» «Да хрен с вами!» Крикнув последнее и подняв вверх средний палец, Марат прыгнул вниз. Через секунду он пробил голову о бетонную опору водонапорной башни. Через неделю администратору группы в соцсети «Новый мир в одной таблетке» на карточку накапала солидная сумма денег. За жизнь Марата. Помнишь? Помнишь, любимая, как мне нравилось смотреть в твои бездонные зеленые глаза? Да, ты был тогда таким смешным, и мне это нравилось. Ха, а помнишь то душное лето? То, в которое мы постоянно забирались на крышу и, любуясь с закатом, целовались? Как я могу этого не помнить? Ох, хитрец! Ну вот, опять смеешься. Ну перестань. Я люблю твою улыбку, родная. Нет-нет, никаких поцелуев, Шалун. Да, замечательное было лето. Жара, солнце и пляж на озере. Ох, сколько воспоминаний. И ты в центре всего мира, самая красивая. И твой? Что мой? Ну говори, глупенький, что мой? И твой мокрый купальник сводил меня с ума. Ох, зря мы остались тогда ночевать в том домике в лесу. Да, очень зря. От этих воспоминаний мне не по себе. Жар, духота и огонь со злыми языками пламени. Я до сих пор не могу понять, почему мы не проснулись, когда начался пожар. Мне жаль, любимый, что мы... Мне тоже жаль. Жаль, что мы тогда погибли в огне. Девушка напротив. Девушка напротив была идеальной. Жорж был удивлен ее безупречным лицом, большими голубыми глазами, ее красивыми обнаженными плечами, выступающими из-под воды. Жорж и девушка находились в центре бескрайнего моря и держались за обломок от корабля, который тонул поодаль. Обломок являлся последней надеждой на спасение. «Мы выжили!» — сказал Жорж девушке напротив. Уголки ее рта слегка растянулись в улыбке. — Теперь нам надо подумать над тем, как мы доберемся до берега, — продолжил мужчина. Девушка кивнула. — Я раньше не видел столь прекрасной девы. Меня зовут Жорж, а вас? — спросил мужчина. Девушка напротив улыбнулась, обнажая острые, как у акулы, зубы. «Вот дьявол!» – закричал Жорж и чуть не отцепил обломок корабля. За спиной девушки поднялся огромный рыбий хвост. «Русалка!» – прокричал мужчина. «Вот кто потопил наш корабль!» Из-под воды вынырнули с десяток прекрасных дев с обнаженными плечами. «Я мертвец!» – сквозь слезы запричитал Жорж. Это были последние слова, сказанные перед тем, как его утащили на дно. Машина времени в телефоне. Станислав купил новомодный телефон. Не новый, с рук, БУ. Но страх какой модный. С большим экраном, хорошей камерой и кучей приложений. Одно из таких приложений называлось «Машина времени». «Что за хрень?» – спросил вслух Станислав. «Сейчас попробуем». Он нажал на иконку, и появился таймер с сегодняшним числом. И временем. Мужчина перемотал таймер на 2015 год, и произошло чудо. Все вокруг изменилось. «Ничего себе!» – закричал Станислав. «В рот мне компот! Где обменник?» Он добежал до ближайшего пункта обмена валют и улыбнулся во весь рот. «Доллар за 30 рублей? Охренеть! Буду покупать тут за 30 рубликов, а у себя в настоящем продавать задорого!» Мужчина взъерошил себе волосы и запрыгал на месте, как ребенок. «Так, сколько у меня с собой?» – сказал Станислав и начал шарить по карманам. Наскреб около 200 рублей мелочью. «Не густо, мать твою, все на телефон потратил. Так, надо вернуться в настоящее. Занять 1050 или сразу 100, или займу-ка я миллион. Точняк, стоп. А у кого мне занять? Я и так весь в долгах. Что же делать?» «Думай, думай, думай. О, придумал! У моего деда остались советские банкноты с Лениным. Рублей, наверное, 1000-2. Я вернусь лет на 50 назад, прикуплю золотишко, вернусь, продам, заработаю бабло в 2015-м на баксы, в настоящем обменяю на рублики и по кругу. Денег много не бывает. Так он и поступил. Взял деньги у деда, вернулся на 50 лет в прошлое, закупил золото по мелочи в 30 ювелирных комиссионных магазинах и уже собрался вернуться в настоящее. Но тут облом. Батарейка на телефоне сдохла, а зарядить ее можно будет лишь через 45 лет. Легенда о рыжей красавице. Сентябрь выдался теплым. На автобусной остановке в окружении обычных людей стояла необычно красивая девушка в белом плаще. Легкий ветер трепал ее непослушные рыжие волосы. К остановке подъехала дорогая машина, такая, на которой любят красоваться современные пижоны. Из окон черного автомобиля гремел русский рэп. Пропадики, дудки, мутки и прочие сленговые движения бедной молодежи с окраин. Из машины вышел молодой прыщавый парнишка в черной кожаной куртке с модной прической, длинной челкой на бок и выбритыми висками. Небрежно положив руку на плечо девушке, модный парнишка сказал ей: «Поехали со мной, детка, я знаю короткую дорогу, заодно и познакомимся». Она легким движением плеча скинула его руку, достала платочек, вытерла место прикосновения на плаще и, выкинув платок в урну для мусора, ответила: «Я с такими не знакомлюсь». Среди людей на остановке разлетелись смешки, перерастающие в хохот. Щеки паренька налились красным. Он хотел что-то сказать, но возникшая в голове идея его остановила. Он с размаху ударил ногой по заду девушки. Ее лицо искривилось от боли, а паренек, сняв замшевую туфлю, бросил ее туда же, где ранее оказался платочек, в урну для мусора. Люди на остановке неодобрительно зашептали, а парень с пунцовыми щеками и глазами, налитыми злобой, сел в машину и уехал. Скрип, скрип, пронизающий скрип до глубины души, тоскливый, холодный, как небеса. Скрип все громче, завывает ветер, врываясь в опустевший давно заброшенный дом. Скрип все громче и громче, он напоминает звук трущегося пенопласта о стекло, звук ножа по листу железа. Этот скрип сводит с ума. Он раздражает так же, как надкусанный лимон, как порезанный палец. Скрип становится таким громким, что закладывает уши. Не странно, почему этот дом забросили.